Примечание к части. Вот забавная заявка, не моя, но мне она понравилась. Надеюсь, кого-то привлечет. https://fitzboek.net/request/368605. Еще одно сообщение. Я на 3 дня уезжаю из города, поэтому в это время проды не будет. Глава 51. Да они охренели. Как можно меня так долго искать? После 1 часа сидения на месте под дождем я замерз. Хотя меня мое тело и защищало от холода, но будь на моем месте обычный ребенок, то он бы уже заболел и подхватил воспаление. Посмотрев на карту, я понял, что Рене сейчас, скорее всего, на машине патрулирует окрестности моего квартала. Но вот Памела и Харли сидят дома, и мне вообще не ясно, они хоть кому-то об этом говорили, потому что Бэтмен в северо-западном районе Готэма со своей семейкой. Кара в противоположной части уже сидит там больше часа. Мне уже начало надоедать это сидение на яйцах. Заняться было нечем, поэтому стал практиковаться в использовании воли. Пока кто-то сюда доберется, я думаю хотя бы успеть набросать план тренировок этой силы. Итак, воля – таинственная сила человека, присутствующая в каждом живом существе любого мира. Многие люди не замечают ее или не могут пробудить, но, тем не менее, она есть. Существуют 3 вида воли. 1. Воля наблюдения – сила, которая дает обладателю 6-е чувство и способности к предвидению. Открыто. 2. Воля вооружения – сила, которая позволяет использовать силу духа как доспех для защиты, либо усиливать собственные атаки. Закрыто. 3. Королевская воля – редкий тип воли, который встречается у одного человека из миллиона и дает способность подавлять волю остальных или подчинять их, а также находить общий язык с животными. Закрыто. Внимание, чтобы пробудить королевскую волю, необходимо иметь минимум 150 к интуиции, 150 к пафосу и 150 к харизме. Стиль ракушики. 1. Гиппо закрыто. 2. Тыккой закрыто. 3. Шиган закрыто. 4. Ранкяку закрыто. 5. Сору закрыто. 6. Камия закрыто. 7. Ракуаган закрыто. В итоге у меня на ближайшее время уже выработались кое-какие заготовки. И начну я, пожалуй, с воли вооружения, так как наблюдение здесь зависит от сил конкретного человека. Как я понял, чем дольше ты используешь этот вид воли, да и любой другой, тем лучше ты его контролируешь. Поэтому я начну со 2 пункта. Учитывая то, что такие техники как ракушики завязаны именно на вооружении, а они станут в будущем моим запасным планом. Возможно, кто-то, скорее всего Бэтмен, найдет способ противодействовать чакре или как-то ее заблокировать. А тут у меня есть еще один козырь в рукаве в виде воли. Да и к тому же, если мне придется скрывать свой облик под личиной какого-то выдуманного персонажа, то не помешает тому персонажу добавить именно эту силу. Облик возьму тот же, который был в Нанди Парбат, только немного подкрашу маску, укреплю защиту печатями и также буду пользоваться в этом облике огнестрелом и катаной. Вот тебе и новое альтер-эго, что может действовать в другом ключе, если мне нужно будет это. Осталось только имя придумать. После небольших размышлений я отложил этот вопрос на потом и все же решил заняться тренировками. И мой выбор пал на Шиган, так как эта техника заменяет пистолет, только в данном случае не нужен боезапас. Твоя сила и есть твое ограничение. Да и, как по мне, принцип работы Шигана зависит от плотности твоей силы, что ты концентрируешь в пальце и выстреливаешь в определенном направлении. В теории это было легко, а вот на практике пришлось повозиться. Около получаса, это сверху того часа, за который я ждал, я морочился над этим, но все не прошло даром. Я даже количество воли повысил. И, если не считать окровавленных пальцев, ведь я с разных пальцев пробовал это делать, ничего себе не повредил, а повредил только часть статуи Гаргульи. Правда, ее осколки на голову прохожим не летели. Статуя была в таком положении, что осколки летели на край крыши. В итоге мне пришло сообщение. Внимание! Вы открыли навык ракушики, Шиган. Вы получили плюс 10 к воле. Вы получили плюс 10 к со. Неплохо. Теперь у меня целых 300 свободных очков. Пора бы распределить их. 117 я оставил специально. Ими я могу дополнить показатели пафоса и харизмы, тем самым открыв себе путь на королевскую волю. Сейчас я этого делать не хочу, так как не смогу ее контролировать, а значит обязательно когда не надо засвечу ее перед кем-то в своем настоящем облике. Поэтому пока буду заниматься ракушики. Но тем не менее у меня остается еще 183 со. На 1 сотню я уже решил, что прикуплю технику Фуиндзюцу. Прослушка. Благодаря ей можно подслушивать и даже общаться, если есть желание, через нужный фуин с другим человеком. Он работает, пока в нем есть чакра. Правда, если я открою синчакру для себя, то смогу заставить работать ее дольше или вообще по большей части перейти на синчакру. А моя чакра будет катализатором для активации фуина. Мечты, мечты. Ну, до этого мы доберемся. Остается 83, которые я решил пустить на силу. Поэтому у меня вместо 350 будет 433. У Кары, к примеру, 2500. То есть моя сила — это 1/5 силы криптонки. Нехило. По моим внутренним часам прошло 111 минут, и я вынужден опять повториться, они охренели. Рене вернулась домой. Видимо, меня не нашла, вот и решила посоветоваться с девочками, что к чему. Эх, я начинаю жалеть, что свалил, но нужно крепиться. Дело того стоит, если выгорит. Плюс один к воле. Верно, закаляем силу духа. На сегодня, думаю, с разработкой этой стороны моей силы закончим, просто погоняем чакру по каналам. Спустя еще полчаса. Да они охренели. Почему так долго? Этот дождь меня раздражает уже. Вырвалось у меня. Придется по ходу дела брать в свои руки. Я надел на себя кольцо, для телепатии. К моей радости, оно меняет форму, иначе не представляю, на что бы я его надевал, на язык. Хнык-хнык, помогите кто-нибудь. Заберите меня отсюда. Здесь страшно и высоко. Эти мысли я транслировал Каре, и тут же отключил связь. Но при этом, думаю, Каре вполне хватило времени, чтобы сообразить, ребенок в беде. Для еще большего облегчения ей задачи с моим поиском я поигрался со своим сердцебиением, резко ускоряя работу сердца. Надеюсь, инфаркта не получу, иначе это будет самое эпичное и тупое попадание в любой мир. Попаданец угробил себя своей силой сознательно, для того чтобы его нашли. Чичева, я не поверил своим глазам, когда увидел, куда направилась Кара. А направилась она в Метрополис, судя по курсу. Моя рука приложилась к лицу как-то автоматически. У нее там что, какой-то мелкий ребенок появился, чтобы его спасать. Я даже не знаю, радоваться за него или ревновать внимание Power Girl к нему. Я без всяких моральных сил уселся на край карниза небоскреба и стал смотреть вдаль. Настроение было паршивое. Решено, жду еще 2 часа здесь. Если никто не явится ко мне, то буду бродить по городу. Если уж с Power Girl не получится, придется мне сегодня не ее вербовать, а Killer Frost. Тем более она, чую, недалеко от Готэма расположилась. Бэтмен уже никого не ищет, а вместе с большинством своей семейки в Уэйнманере. Даже эти гаврики дома сидят и чай пьют. А я тут страдаю во благо всем и вся. Вот же несправедливость какая. Эх, жаль, что я за последнее время, с момента моего возвращения в Готэм, с отпуска, так редко навещал Луизу. Времени было мало, да и я часто тренировался, но немного с ней побеседовал. Она сейчас, по крайней мере до момента побега, была довольно вменяемая и собиралась дождаться официальной справки об освобождении из этого учреждения. Не сказать, что наши беседы так уж сильно на нее повлияли, я не стремился прочищать ей мозги на свой лад, только углублял контакт наших отношений. Ведь, по большей части, Луиза не такая уж сумасшедшая. Здесь случай наподобие Памелы, только у нее связано это не с любовью к природе, а к исследованиям в науке. Она – первоклассный химик, и до того несчастного случая, что с ней приключился, она была уже доктором наук и имела возможность совершить прорыв в своей области из-за исследований ее подруги и коллеги Кристаллу Фрост. Но та погибла вскоре после начала ее злодейской карьеры. Луиза уже тогда возненавидела огненного шторма, но не мстила, а занялась наукой. Затем ее нагло обокрали, ее ухажер, которого она любила, и попытался кокнуть. В итоге у нее мужененавистницкие взгляды, которые весьма сильно засели в ее головке, а невозможность иметь близкие отношения с живыми существами вообще загнали в глубокую депрессию с осложнениями на психике. Половину с этого сам узнал, а остальное от Strange JPM. Как оказалось, она с ней давние подруги. Более того, они даже начинали учиться в одном колледже, только потом Пэм перевелась в другой, так как сменила область своих исследований на биологию и биохимию, а Луиза осталась прирожденным химиком. К слову, довольно забавно то, что у них была большая внешняя схожесть в студенческие времена. Я видел фотографию, что мне Пэм показала на их первом курсе. Обе рыжеволосые привлекательные молодые девушки, обе в очках, только вот глаза у них разные и рост немного разный. У Памелы были зеленые, а у Луизы карие. Это уже после обретения тех способностей она сменила цвет волос и даже глаз. И после тех событий она стала душевно страдать. Она даже пыталась пойти путем розовой любви, но убивала своих любовниц поцелуем, а когда узнала, что у Памелы весьма сильная регенерация, то она захотела попробовать и с ней. Думала, может с ней у нее что-то получится. Памела выжила после контакта в несколько минут с ней. В итоге она лечила долго обморожение губ, щек, интимного места и ног. Поэтому Луиза даже не смела думать о том, чтобы завести с кем-то серьезные отношения. Но подругами они остались несмотря ни на что. Вот я и пытался в ходе склонений к ее жажде науки и варианта пойти под руку у Уин Индастрис и там работать. Линкольн пыталась исправить свое положение, получив контроль над своими силами или же полностью их убрав. Но у нее не получалось. Не хватало оборудования и средств. Вот она и занималась грабежом, а за это ее прозвали очередным фриком и маньячкой-феминисткой, хотя ей это слава по боку. У нее есть цель, к которой она идет, и я ей в этом помогу. Если не смогу вылечить, то в общем с Пэм я говорил по поводу ее подруги, и она знает, что на меня ее силы не действуют. Вот и выжила официальный карт-бланш на вербовку в нашу семью Луизы. Но в последнее время я понял, что кроме семьи она может войти и в мою организацию. Через определенное время, я хотел бросить все и пойти на метку Луизы, но остановило меня приближение другой действующей особы, что двигалось явно сюда, и это меня даже немного напрягало. Он неспешно поднялся на крышу того небоскреба, где я был и присел рядом. «Доброй ночи, Айзек!» Во все свои желтые 32 улыбнулся Джокер. «Здрасте, дядя Джокер, вы тоже решили погулять под дождем?» Спросил я в образе. «Ох, хи-хи-хи, из тебя, Айзек, конечно, хороший актер, но меня не проведешь, я вижу эти безумные глаза, и вижу в них то, что видел у взрослого Динклейджа, так что давай не будем играть в эту дурацкую игру, хотя я бы посмотрел, как ты дурачишь остальных, довольно забавно, не правда ли, когда тебя считают не тем, кто ты есть, они рассчитывают на одно, но за маской невинности скрываются хитрые планы, хи-хи-хи, а тебя трудно обмануть», хмыкнул я. «Знаешь, не ожидал, что ты меня найдешь, если не секрет, то как? Ну это не так уж и сложно», — вскинул руками Джокер. «Я знал, что ты находишься у себя дома, за этим следили мои подручные, не хотелось мне, чтобы ты пострадал, ты же мой друг», и расплылся в улыбке еще больше. «А как же Бэтмен, ау? Ну он тоже друг, но старый, добрый, проверенный, а ты новый, ведь чем больше друзей, тем больше веселья, чем больше веселья, тем лучше этот город, а я этот город люблю, знаешь, особенно люблю дождь, он, после его окончания, на первые минуты пахнет иначе, некоторые скажут, что он временно приглушает в трущобах запах плесени, дерьма и всяких других отходов, но нет, я чувствую запах того, что так и витает в этом городе, начиная с его основания, знаешь, что это за запах, Джокер что-то сильно разговорился, с одной стороны, это интересно послушать, с другой это возможно будет опасно, но интуиция моя молчит, хотя она и молчала с тем артефактом Клариона, хотя тут не такая уж и проблема с ним вышла, но все же, возможно это запах смерти, хм, интересный ответ, Бэтмен сказал другое слово, надежда, ха-хи-хи-хи, ох, он такой наивный, я сколько его не учу, сколько не говорю с ним, а до него не доходит истина этого города, и что же это за истина, о которой ты говоришь, и что за запах витает после дождя, спросил я, это запах безумия, вскинул к небесам руки психопат, он витает даже сейчас, просто мы его не чувствуем, большинство вернее не чувствует, но мы с тобой знаем этот запах, эту тягу, ты такой же, как я и Бэтмен, ты один из нас, теперь я понимаю Харли, трудно не поддаться такой пафосной речи, я даже немного волю начал качать во время нашего разговора, чтобы не поддаться влиянию Джокера. Хм, интересная мысль, я ее запомню. Но все-таки, как ты нашел меня? Ах, да, прости, забыл совсем, порой так отхожу от темы, что ого-го. Ну так я на чем там остановился, а хотя неважно. Скажу коротко, ребята мне сказали, что ты смылся в какой-то вспышке. Рене тебя искала, но не нашла. И тут я понял, что ты нарочно смылся от них. Достали? Я слабо кивнул, хотя это была не вся правда. Хм, не вся правда. Впрочем, неважно. Я немного пораскинул мозгами, прикинул, какие места ты можешь посетить и взломал спутники, отследив тебя по ним. Было довольно легко найти маленького мальчика в Готэме в одиночестве на крыше. Ясно. Ну так, а зачем пришел-то? Спросить, как дела? Ну нормально, жду кое-кого. Для дела надо. Ясненько. Конфетку будешь? И протянул мне одну из кармана. Да нет, спасибо, я не голоден. Ну как хочешь. Махнул рукой Джей и встал. Я тогда пошел. И Джокер просто взял, встал и побрел к двери. Я даже не удивлен. Установить слежку за мной, взломать спутники и припереться под дождем ко мне ради того, чтобы спросить, как дела, и предложить конфетку, так может поступить только Джокер. Точно. Взломать систему. Джокер. А. Обернулся зеленоволосый мужчина. Что случилось? А ты же довольно хороший хакер. Улыбнулся я не хуже него. Ну да, а что? Нужна твоя помощь. Дело в том, что я хочу разыграть Бэтмена. На этих словах Джокер внимательно начал меня слушать и тянул такую же, как у меня, улыбку. Объяснение, что от него требуется, заняли не больше 20 минут. Я передал диск, что хранил все время в инвентаре, и мы, довольные друг другом, разошлись. И стоило Джокеру уйти, и через минут 5 в Готэм Сити заявилась одна криптонская пловчиха. Я уже к тому времени успокоился от безумного смеха, что стало последствием от встречи с Джеем, и вновь играл грустную моську брошенного котенка. «Айзек», обратилась ко мне Кара, «что ты тут делаешь? Почему не дома? Давай я тебя верну к Памеле и...» «Нет». Я встал в полный свой рост и нахмурился. «Я не вернусь туда. Не хочу». На этом моменте у Power Girl, видимо, случился когнитивный диссонанс, и она вернулась уже в более спокойное состояние. Смерила меня взглядом полного удивления и затем уже с висячего состояния опустилась на землю ногами. «Айзек, скажи мне, как ты оказался здесь?» «Сбежал от Памелы. Она лгунья. Мои родители мертвы, а они мне врали, что они скоро вернутся, но они не вернутся. Побольше слез. Я один, и никому не нужен. Я скучаю по маме с папой. Кара меня обняла сильно, но не настолько, чтобы мне сломать какую-то часть моего тела, но достаточной, чтобы я почувствовал тепло ее тела. А ведь носом тыкнулся я в ее ложбинку меж груди. Хорошо, что туда, а иначе, чувствую, что задохнулся бы от нехватки воздуха, ведь у нее габариты такие, что и без всяких других суперспособностей может удушить любого. Я даже забыл про свою игру в маленького расстроенного мальчика и успокоился, просто наслаждался теплом ее тела, ведь после ожидания здесь, мне хотелось чего-то теплого. Правда, после своего сидения здесь, я вновь заработал плюс 5% к сопротивляемости холоду и плюс 2% к сопротивляемости обморожению. Я обнял в ответ Кару, и та начала говорить довольно философские вещи. Видать, от души, ведь, насколько я знаю, она тут тоже как бы сирота, и у нее конфликт с Супергерл на какой-то почве. Да и вообще она немного побита жизнью в своем мире была, поэтому и сюда свалила. Поверь, ты не один. Скоро ты поймешь, почему они тебе ничего не говорили. Бывают такие ситуации в жизни, которые трудно объяснить. Но знай главное, у тебя есть те, кто тебя любит и хотят тебе добра. Я также желаю, чтобы ты был счастлив, ведь я к тебе привязалась. И ведь, судя по ее интонации, не врет. В это время я почуял, как мне на макушку капало что-то влажное. Она плачет. Добил я ее, хотя и не старался особо. Да и не те слова, что я рассчитывал сказать ей, сказал. Слишком все не по плану пошло. Если бы эта блондинка во всех смыслах слова не полетела по ошибке в Метрополис, то сегодня бы я ее смог бы привязать к себе как надо куда быстрее и не мучиться лишний раз под дождем. Хотя такая вариация событий меня тоже устраивает. В общем, мне до интригана, конечно, еще расти и расти, несмотря на неплохие задатки. Но все же это будет мне полезным опытом на будущее. Что все идет по плану. И такие зубры, как Лекс Лютер, Брюс Уэйн и Рас Аль Гул, это понимают и уже, исходя из сложившейся ситуации, ворочаются, вертятся и придумывают на ходу новый жизнеспособный способ выйти из ситуации, если не победителем, то хотя бы не проигравшим. Это будет мне маленькой наукой. А затем мы взмыли вверх и полетели как раз таки ко мне домой. Видать, решила меня сдать моей местной вариации знаменитой группы Виагры Памела: рыжая, Рене, брюнетка, Харли, блондинка. Довольно насыщенный день прошел, и ночка тоже. И впрочем, я морально устал за последнее время, и мне уже хочется спать. Ух, кажется, опять дебаф сказывается. Продолжение следует. Глава 52. Я проснулся, нет, я неправильно выразился. Я попытался открыть глаза после пробуждения, но мне не удавалось. Внимание! На вас наложен магический эффект «Сон младенца». Ошибка, ошибка. Часть силы заклинания нивелирована на 56%. Внимание! Вы получили плюс 5% к вероятности сопротивляемости к любой магии. Я не могу пошевелиться, в теле была сладкая истома, словно ты вот-вот утром проснулся и тебе ничего не хочется, только поваляться в теплой постели. Но в данном случае это сопровождается еще и невозможностью пошевелиться. Немного успокоившись, я понял, что у меня глаза закрыты, а вот система и мои силы работают без перебоя. Кроме того, я могу слышать сейчас то, что происходит вокруг меня. Ты уверена, что Айзек не проснется до окончания ритуала? По голосу и по чакре я определил, что это Брюс, вернее он в обличии Бэтмена. Точно. Ты же знаешь меня, а я знаю свое дело. В скором времени я освобожу нашу спящую, вернее спящего красавца от заклятия, пусть и такого миленького хихи, и он вновь будет тебе помогать сажать преступников в Готэме. Правда, следует признаться, не ожидала, что на нем применит такую редкую магию. Это была уже Затанна. Минут через 10 я закончу ритуал, а еще через полчаса он начнется, и будет уже помнить всю свою жизнь, а не только его нежный возраст, хотя, следует признать, он миленький в таком состоянии, так бы и затискало. Я просмотрел сообщение и понял, что у меня с волшебницей поднялись отношения на 400 пунктов. Сильно, однако, она любит спящих детей. Впрочем, не только с ней у меня отношения поднялись, с Power Girl также отношения подскочили. Кара Power Girl Zor-El, Карин Стар 1450, заинтересованность, привязанность. Весьма неплохо, но я рассчитывал на больший результат. Впрочем, еще не вечер, как говорится. Прошло полчаса с момента окончания моего магического лечения, и я открыл глаза. К слову, мы находились в моей комнате у меня дома. На первом этаже присутствовали все мои домочадцы и даже Найтвикс Битгерл, а в комнате нас было трое. «Хаэм, Затанна», — спросил я, — «что ты тут? Уй, надо же, как все обернулось. Вижу, ты вспоминаешь, что произошло», — задал риторический вопрос Бэтмен, но затем обратился уже к Затанне, почему он еще не вернулся в прежний облик. «Артефакт мощный, но действия его временные. Думаю, еще неделька в таком виде и эффект рассеется. То есть мне неделю еще надо в таком виде ходить? Да, радуйся, что хоть разум вернул. Да и к тому же у тебя, думаю, есть проблемы поважнее, чем твой рост и милая детская мордашка», — улыбнулась она. «Это точно. Хоть я и делал последние дни многое неприятно во имя нашего будущего, но с Пэм я поступил неправильно, даже в некотором роде гадко от того, что они в ту ночь пережили после моих слов. Надо бы извиниться будет. Сколько времени прошло с тех пор, как меня Power Girl забрала с крыши?» «Сутки», — ответил Бетс. «Ясно. Осталось еще 9 дней примерно. Мы, пожалуй, пойдем. Верно, у меня еще выступления назначены на сегодня», — кивнула волшебница. «А ведь так хотелось отдохнуть. Ох, и кстати, Айзек, прости, что не отвечала на звонки. Я была в некотором роде занята важными делами со своими друзьями. Но то, о чем мы говорили в силе, я прямо чувствовал, как Бэтмен, что скрылся за дверью, все же услышал эту фразу и уже пылал интересом, о чем мы могли договориться с ней раньше. Хорошо, только давай я приду в норму. Разумеется, я в Готэме надолго, поэтому встретимся еще. Да, и ваша местная войнушка уже закончилась. Впрочем, не буду портить новости, тебе их родные расскажут. А я пошла». После этого я встал с кровати и пошел вниз, где на кухне меня ждали сестры Крок, Харли, Пэм и Рене. Девочки и Харли поприветствовали меня с улыбками. Пэм с вымученной улыбкой. Рене немного улыбнулась и кивнула. Я само собой извинился перед всеми за неудобства, а перед Памелой отдельно за те слова, что наговорил. Она поняла и простила меня, хотя на душе все так же скребли кошки. Не хочу больше близких мне людей обманывать в таком ключе. Для меня теперь это табу. Дальше слово взяла Рене. Я смогу наконец узнать, что ты тогда использовал для того, чтобы скрыться от нас. Хех, да, думаю, ты имеешь право знать о моих силах. Я присел рядом с ней и начал рассказ. Я владею кое-какими силами, но главный мой козырь на данный момент — чакра. Через полчаса лекции о происхождении чакры и ее особенностях Рене все так же внимательно кивала, но уже каким-то своим мыслям. Я так понимаю, это лучше держать в секрете, был бы благодарен. К тому времени мы остались одни, Пэм и Харли увели девочек наверх для чего-то там, а мы с Рене остались говорить. Впрочем, ты имеешь право и рассказать нашему начальству об этом. Нет, мотнула она головой, я не дура, возможно, кое-чего не знаю или не понимаю, Но о таком лучше нашему руководству не знать, иначе они из тебя сделают бойцовского пса, что будет направлен не на фриков нашего города, а на их политических оппонентов. Я кое-что все же слышал о суперсолдатах и об этом Дивстроуке. Выводы неутешительные, это точно. Если ты не против, то я бы хотел тебе на разум поставить печать, что не позволит никакому телепату прочитать об этом в твоей голове. Она не повредит твоему разуму, и контроль над тобой я иметь не буду. Ну раз надо, то надо, хотя немного боязно. Тебе я доверяю так же, как и ты мне. Рад этому. Кстати, что там с войной в Готэме? Она закончилась, как мне сказала Затанна. Это так, Бэтмен почти поймал детектива Кинга, но тот покончил жизнь самоубийством. Подорвал себя и еще часть своих сторонников. Он оказался боссом крестов. Подумать только, им оказался один из лучших детективов нашего города. Гордон был в шоке, когда узнал это. Даже мне в это трудно вериться. Но так оно и есть. Свой путь гангстера он начал лет 10 назад. Правда, тогда он занимался только покрытием проституции. Дальше трудно что-то собрать в кучу и разложить это по порядку, но если суммировать все, то он занимался проституцией, вымогательством, угонами. Брал под свое крыло молодых парней или бывших копов, которым надоело жить на одну зарплату. Так и сколотил свою банду, а в последние годы он особо поднялся. Правда, жадность его изгубила. Против него ополчились все киты ночного Готэма. Вот тебе и результат. Правда, у нас другая проблемка вырисовалась. И какая же? Другая банда заняла место крестов. Она называется довольно романтично «Алые паруса». О ней вообще ничего почти не было слышно. Только то, что они последний год в Готэме занимались угоном машин. Но каким-то макаром смогли сильно подняться в последние месяцы, когда кресты устроили передел. Сейчас у них не так уж и много влияния, но территории они себе захапали немало. К тому же, если верхушка у Черного Креста либо погибла, либо была взята уже нами, то мелочевка разбежалась по другим бандам. И, как назло, половина из них попали именно к Алым. Дела. Я даже предчувствую новые проблемы у нас в будущем. Хоть прямо сейчас подавай в отставку и вали подальше от этого всего. Ты тоже подумываешь уйти из полиции? Скинула вверх бровь Рене. Да, уже последние полтора месяца регулярно об этом думаю. Я думал, что они такие. Нет, мне тоже надоело заниматься ерундой. Мы мало помогаем Готэму в качестве копов. Да и в полицейском участке все ко мне не особо относятся. Мда, видимо, канон рулит. Впрочем, я пока еще не решилась окончательно. Когда решишь свинтить с управления, мне свистни, вместе уйдем. Как говорится, последний аккорд в две пары рук. Будет весело, кивнула Рене. И еще одно, пока я не ушла. Мой кузен все же кое-что раскопал по поводу твоего прошлого. Тебя и вправду усыновили, это было невероятно трудно выяснить. Часть информации почему-то засекречена, но точно удалось выяснить, что ты стал Динклейджем во время командировки твоих родителей в Метрополисе, больнице Сан-Франциско. Там принимали роды у твоей матери, но был выкидыш. Ты же был усыновлен по легенде, как сын погибшего сослуживца. Большая часть информации по этому делу уничтожена, но кое-кто из регистратуры оплошал, и часть документов затерялись и не были уничтожены. По прошествии 10 лет их сдали в архив. Там их уже и нашел человек кузена. Ясно. Есть возможность узнать о погибшем сослуживце? Да. Но для этого тебе нужно будет явиться туда лично и посмотреть документы, что там хранятся. Да и к тому же некоторые архивы были закрыты, и только ты можешь получить к ним доступ. В общем, не знаю, кто у тебя биологические родители, но эта тайна не хуже, чем кто убил Кеннеди. Спасибо, с меня должок. Да нет, это я тебе отплатила за свое спасение. Да и к тому же, если не будет большой секрет, то потом скажешь, что раскопал. Тебе да, кивнул я. Не волнуйся, я никому не расскажу без твоего ведома. Не в моих правилах чужие тайны обнародовать направо и налево. Это я в тебе и ценю, Рене. Еще раз спасибо за помощь. После моего возвращения к жизни прошло еще 3 дня. Ситуация у нас в семье нормализовалась. Все как раньше, разве что теперь меня еще немного достает Пэм и Харли по поводу моего внешнего вида. Но это не так страшно. Девочки стали ходить вновь в школу, Пэм вышла на работу, правда решила брать минимум половину из нее на дом. Ну, а Харли, это Харли. С Джокером она окончательно рассталась. Я услышал разговор между ней и ее лучшей подругой. При этом он умудрился даже найти ей замену. Но я эту новую Харли еще не видел, да и не слышал что-то ни о Джокере, ни о его подручных. Хотя, думаю, он себя еще проявит, но чуть позже. Кроме этого я получил ответ от Нигмы с согласием на вступление в мой альянс. Да, именно альянс, решил не заморачиваться с названием, да и Нигме оно понравилось, простое и звучит. А если и нужно будет переименовать его как-то, то просто добавим одно слово и все. После его согласия я передал ему пару миллиончиков из изъятых заначек у Лиги на обустройство первой базы для нас. Я прикинул пару мест, что должны послужить нам под это дело в пределах досягаемости к Готэму. К тому же попросил и его также подумать над этим вопросом, а еще заняться разработкой системы безопасности убежища. Я также пообещал помощь с этим и даже показал пару фуиндзюцу, что должны помочь. Ведь технологии это конечно хорошо, но не использовать мои умения в этом деле глупо. Поэтому мы остались оба довольны друг другом, и наши отношения с ним вновь подросли. А следующим после Нигмы шла по списку важных разговоров как раз таки Харли Квинн. Хотя вернее будет сказать Харлин Квинзель. Немного подумав и еще посовещавшись с Памелой, мы пришли к дельной мысли, что глупо просто держать большие деньги, что у нас скопились и что я натырил по свету. Поэтому, пустив в дело уже золото, опять-таки, что я экспроприировал у Лиги, в валюту, передал их Харли с предложением основать наш собственный ночной клуб. И она с радостью согласилась. Хотя, если быть точным, это не будет в привычном понимании слова «ночной клуб», там не будет обкуренной молодежи и тупой клубовой музыки. Оно будет скорее напоминать заведение для людей старше 18, где можно будет расслабиться, послушать приятную музыку, выпить. Оно не будет дотягивать до элитных ресторанов, но и забегаловкой не будет. Осталось его только немного обезопасить и найти персонал. Хотя в качестве охранника может быть мой двойник, этот от многого убережет. Харли любит делать коктейли, поэтому она еще и за бармена пойдет. Но нужны еще официанты и официантки. Из этого стоит вопрос, кто? Как раз обдумывая этот вопрос в беседке на дворе, я был застигнут как бы внезапной вражеской атакой. Хотя в принципе сенсорика у меня за последнее время усилилась. Какой же вы милашка, детектив. Я задыхался в грудях одной блондинки. Ее формы зажали мою маленькую шею между собой, и теперь я пытался выкрутиться. А при этом всем у нас начали вновь расти отношения. И благодаря системе я убедился, что это действительно Ханна Майклсон и я ничего не путаю. Да, именно она. 3 дня назад у нас почему-то вновь выросли показатели отношений на 100. И вчера почему-то еще 100. Хотя мы никак не контактировали. А сегодня она к нам заявилась. И, судя по всему, не одна. Кто вы? Я продолжал для всех, кроме близких ко мне людей, играть в амнезию. Я вас разве знаю? Кое-как выбравшись из ее реально сильного захвата, я встал за другой край стола и взирал на нее и Памелу с какой-то блондинкой, что переговаривалась с ней. Хи-хи. Ну по крайней мере немного это точно. Она была весьма откровенно одета. Стоя на туфлях с высоким каблуком и одета в черные обтягивающие штаны, черный лифчик, что выглядывал из того, что можно было бы назвать топиком, и надетый на руки, скорее чем на тело, пальто. «А вам так не холодно?» — указал я на ее внешний вид. «Ох, ты обо мне волнуешься?» — с довольной миной ответила вопросом на вопрос Майклсон. «Это так мило, ао. Давай иди сюда, я тебя обниму». Мне пришлось вновь от нее уходить чуть ли не перекатами, но дамочка не могла никак угомониться. Я за 5 минут погони умудрился даже получить +1 к силе и +1 к ловкости, сбегая от нее, пока ее не остановила блондинка, чуть выше нее, в черном строгом брючном костюме, схватив ту за шиворот. «Эй, Кёлин, ну отпусти, детектив такой милашка», — законючила та, но кореглазая только сделала свое лицо еще суровей, чем Брюс при официальных встречах. «Интересно, где они так учились, или она также его еще одна кузина, нужно узнать имя». Кёлин, желтая вспышка, Райт, уровень 75, раса, наполовину человек, наполовину хомо маги, 1 класс, маг, 1 подкласс, боевой маг, 2 подкласс, маг-теоретик, 3 подкласс, демонолог, 2 класс, помощник, 1 подкласс, телохранитель, 2 подкласс, секретарь от бога, 3 подкласс, юрист, 3 класс, дипломат, особенность, маг, потомственная волшебница, глава рода Райт, владелец ключа Соломона, возраст, 23 года, характеристики, СМ, подробно, заблокировано. От такого расклада у меня волосы дыбом стали. Такая особа под рукой, это мощный козырь в политике, и в бизнесе, и даже в бою. И она является помощницей Ханны и ее телохранителем. Интересно, как они познакомились. Чувствую, Ханна не такая уж и бедная и невинная девушка. У нее есть свои собственные скелеты в шкафу, которые мне так и захотелось посмотреть. Да и этот ключ Соломона, я о нем что-то слышал, но не помню, что это такое. Кажется, есть еще и книга такая. Нужно будет самому чуть позже поискать информацию по нему или же, на всякий случай, спросить у Затаны. Мне кажется, что этот артефакт весьма важен и, возможно, даже опасен. Прошу прощения, а кто вы? Спросил я у нее. Кёлин Райт, помощница мисс Майклсон. Улыбнулась мне, причем искренне, эта девушка. Прошу прощения, что не сдержала ее, она с детства такая. Ну-у-у, Келли, отпусти. Кореглазая ее отпустила. Кстати, она одна из моих немногих друзей, мы с детства знакомы с ней. Ты, кажется, забыла, где мы находимся и зачем пришли. Скривилась Кёлин, перейдя уже на неофициальный тон. Ах, да, мы тебе, Айзек, пришли помочь вернуться в прежний вид, хотя этот мне даже немного больше нравится, педофилка. Впрочем, не будем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Он уже подвергся помощи Затаны, не отрывая взгляда от меня, произнесла Райт. Ее корявая работа видна отчетливо, что и ожидалось от нее. Ох, похоже, они друг друга не любят, и это еще мягко сказано. Интересно, что за история там стоит за этими двумя волшебницами? Что, правда? Ошарашенно спросила у нее Ханна. Ты перепроверь лучше. Нельзя, чтобы детектив. Можно просто Айзек, у меня официально по документам больничный. Поправил я ее. Да, нельзя, чтобы Айзек. Так ты притворялся? Надо же, сколько в этом вопросе негодования, обиды и радости. Плюс 100 к отношениям с Ханной Майклсон. Плюс 200 к отношениям с Кёлин Райт. Ну да, просто не хотелось спалиться. Но я весьма удивлен, что у вас тебя есть такие друзья с такими уникальными возможностями. Ну я не зря же считаюсь самой молодой и гениальной бизнесвумен нашего города. Пожала плечами Ханна и присела за столик. А хотя ты прав, мне с ней повезло. Я тебе как-то расскажу чуть позже историю нашего знакомства. Хех, хотела помочь, а оказалось, что уже поздно. Я так и не смогу, похоже, отдать свой долг тебе. Не переживай, я не считаю, что ты мне что-то должна. Я так не считаю, мотнула головой она. Но раз не получилось помочь, то давай я тогда тебя чем-то угощу. Я, к слову, неплохо готовлю. Кёлин подтвердит. В этот момент я понял, что она немного врет, ведь Кёлин позеленела от этой фразы. «Ханна, давай лучше я», — прервала ее тут же Райт. «Быть может, вы и ваши домочадцы сможете посетить дом Ханны на маленьком празднике в честь расширения ее компании?» «Майклсон Корп расширилась», — вскинул бровью я, ведь об этом я еще не слышал. «Да, я получила все имущество, что завещал мне отец. До этого могла только при определенных средствах крутиться, а по достижению некоторых выполненных пунктов из его завещания ко мне перешел весь его капитал, и я тут же его пустила в оборот и не прогадала, ведь теперь богачом меня пока богаче меня в Готэме только Брюс Уэйн. Но думаю, это ненадолго. А что касается праздника, то он будет назначен на субботу, и похоже организацией будет заниматься Келли, так что готовку мою вам не удастся попробовать в ближайшее время. Кстати, я слыхала, ты тоже неплохо готовишь. Это верно. Он неплохо готовит, улыбнулась Пэм. А вы хотите провести небольшое соревнование? Было бы неплохо, радостно воскликнула она. И откуда у нее столько сил? Она часом не потомок Наруто из параллельной мультивселенной? Тогда предлагаю чуть позже обсудить этот вопрос и некоторые другие. А мы пошли. Бай-бай. Прошу прощения, что потревожили, добавила Кёлин и пошла следом за своей начальницей-подругой. Веселая она, произнесла задумчиво Пэм. Ага. Кивнул я после их ухода и уткнулся в принесенную ею газету. И симпатичная, ага, и она будет смотреться в твоем гареме? Спросила с полуулыбкой моя дриада. Ага, Чичева, продолжение следует. Глава 53, Бэт-пещера. Альфред Пенниуэрт наблюдал за тем, чего быть не должно. Тем, что он ну никак не мог представить даже на мониторе компьютера в Бэт-пещере. Но он был не единственным свидетелем сия картины. Рядом с ним стояла большая часть Бэт-семьи и также смотрела на действо перед ними. Бэтмен. Найтвинг злился, и прям пылал праведным гневом, смотря не безмятежного ночного рыцаря. Хватит убегать от разговора. Ты можешь игнорировать Бэтгерл, охотницу и много кого, но не меня. «Уж кто-кто, а я знаю твою темную сторону. Заткнись», — оборвал его Бэтмен. «Тебе не следует этого говорить. Ты прекрасно знаешь, что слова здесь не помогут, но мы бы могли попытаться». «Нет, Бэтмен». В голосе Найтвинга послышались нотки обиды. «Ты мне вновь не доверяешь, как когда-то в день нашей первой миссии. Это обидно. Я всегда старался походить на тебя, но ты вечно игнорировал мои попытки сблизиться с тобой. Этого не будет». «Почему?» Найтвинг подошел ближе к Бэтмену. «Потому, что у тебя новый помощник. Он мальчишка, который еще ничего не умеет. Он научится». Его наставник хотел было развернуться, но неожиданно получил удар в челюсть от своего бывшего протеже. «Урод, не смей от меня отворачиваться. Удар. Я требую к себе уважения. Удар». Бэтмен стал отвечать на агрессию в свою сторону. Через 5 минут зрелищного боя Найтвинг смог таки с трудом одолеть своего противника и повалил его на пол, нависнув над ним. «И что дальше? Хех-хех, так и будем бегать от этого разговора?» В ответ Бэтмен только крепко обнял Найтвинга и слился в жарком поцелуе с ним. Парень пытался сопротивляться, но через пару минут он уже горячо отвечал на ласки своего возлюбленного. Внезапно ролик на экране прервался и повисла табличка. «Для продолжения просмотра вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация платная, $1. При окончании регистрации вы можете досмотреть 3-часовое видео до конца. С уважением, администрация сайта». В Бэт-пещере была тишина, гнетущая всех, и прервалась она очень громким смехом, хотя вернее будет сказать, что Барбара Гордон, Хелена Бартинелли и Саша Барда ржали как кони от этой картины. Альфред был в шоке, Джейсон тоже. Но вот выражение лиц Брюса Уэйна и Дика Грейсона, что смотрели на этот ролик, все время были настолько красочными и невероятными, что их даже было невозможно описать. Брюс, после того как немного пришел в себя, стал читать комментарии, после чего вновь отправился в нирвану. «Да что это за наэту? Не было такого. Это монтаж. Брюс, нужно эти и хорошенько их. О, а говоришь монтаж?» Подняла указательный палец вверх Хелена. «Вон какие мысли у тебя в головушке вертятся. Хотя, признаться честно, я удивлена такому повороту». Она немного подождала, прежде чем Дик закончит материть ее, и продолжила: «Но тем не менее мне интересно, кто смонтировал это видео». Она посмотрела на Барбару, что как раз таки и нашла на просторах интернета это видео. «Я просмотрела всю историю сайта. Начало Гордон, ярко улыбаясь и косясь на Бэтмена, что был сейчас немым. Ему только пару месяцев от роду, но уже набрал популярность. И это видео появилось 2 дня назад и стало хитом. На нем администрация заработала уже больше 10 лямов. Уроды, это был Грейсон. Нужно удалить эту гадость». «Так вот», — продолжила рыжая после реплики Грейсона, — «эти деньги администрация не себе захапала, а создала фонд. Причем реальный фонд, что уже выделил деньги известным фирмам на строительство домов для сирот и семей, родственников погибших при бандитских войнах в Готэм-Сити. Также были выделены деньги на новые детские площадки и даже одну больницу. И при этом прибыль у них идет с этого видео. То есть, если мы сейчас удалим это видео, то деньги накапливаться на пользу фонда не будут?» — спросил нейтральным голосом Брюс. «Да», — кивнула Барбара. «Ясно. Эй, Брюс, ты же не хочешь сказать, что мы должны оставить это вот так?» Но, увидев лицо Брюса и его взгляд на него, тот замолчал и раздраженно ушел наверх. «Нужно будет как-то форсировать отношения мисс Бардо и мастера Брюса», — пронеслась мысль в голове Альфреда, глядя на этот экран. «На небольшое увеселительное мероприятие мы явились почти все вместе. Пришел я, Памела, Харли, сестры Крок и даже Рене, ведь она до сих пор моим телохранителем считается. Да и к тому же ее квартиру соседи затопили, и она у нас еще месяц поживет. Пока мы поднимались в лифте, я еще раз себя мысленно погладил по головке. Я весьма удачно провернул с Джокером шутку насчет Найтвинга и Бэтмена, и теперь у меня появилась еще идея перевести вектор действий самого знаменитого фрика Готэма в более мирное и безвинное русло – интернет. Ему и самому понравилось такое. А я и отомстил за прошлые обиды Брюсу, и сделал полезное дело для общества. Зная Бэтмена и его человеколюбие, я могу с уверенностью на 100% сказать, что он не удалил видос только из-за преференций для простых граждан, что нуждаются в деньгах. Хотя меня немного совесть мучает по поводу Дика. Он же парень нормальный, но кто-то должен был пострадать. И ведь кроме морального удовольствия я получил новый уровень, свободные очки, повышение некоторых навыков и характеристик. К примеру, повысил навыки тролля на 5 уровней, а адепта Шиагарата и вербовщика на один уровень, а остальное по мелочи. Правда, мысли плавно перетекли с чувства вины перед Найтвингом до желания еще сделать один или несколько видосов с помощью того же Хинги и клонов, но уже не я иную вариацию, а к примеру Бэтгёрл и Охотница или же Бэтгёрл и Супергёрл. Думаю, Пауэргёрл оценит это и посмеется от души. Правда, думаю, что местная криптонка после этого будет своими лазерами каждый компьютер в мире уничтожать. Добрый вечер, дамы и господин Динклейдж. Дверь нам открыл, судя по всему, дворецкий. Он был довольно необычным. Бакенбарды, темные волосы и без фрака, но в жилетке, белой рубашке и брюках, а вот глаза, вернее глаз был серого цвета, как у меня. Левый же был скрыт под черной повязкой. Эдакий пират. Вы пират? Восхищенно спросила Артемис. Нет, юная мисс. Улыбнулся краешком губ он. Я лишь скромный дворецкий семьи Майклсон. Прошу. Проходите, гости уже почти собрались. Весьма милый человек. Интересно, где он потерял глаз. Впрочем, неважно. Потом с этим как-то разберусь или спрошу у Ханны. Внутри находилась Ханна, ее подруга Кёлин Райт и еще полдюжины слуг. Из гостей была, как ни удивительно, Кэтрин Кейн. Я думал, что она уже на своих усиленных тренировках, возможно, сделала небольшой перерыв. Также были, к моему удивлению, Брюс Уэйн, его телохранительница Саша, Дик Грейсон, его младший протеже Джейсон Тотт и еще Хелена Бартинелли. «Привет, Айзек, Памела, Харли, Рене, и вам, девочки, тоже!» Помахала мне рукой Ханна и уже через пару секунд оказалась возле нас, бросив Бартинелли наедине с Райт. «Как хорошо, что вы пришли!» — кивнула она остальным. «Мы не могли отказаться от столь интересного предложения», — ответила за всех Памела. «Это точно!» — кивнула важно блондинка. Кёлин умеет организовывать всякие праздники. Я вот правда хотела все сама приготовить. Ну, я имею в виду мои фирменные блюда, да вот только. Поток неиссякаемой энергии полился на Пэм. Я ей даже немного посочувствовала от того, что ей придется за всех отдуваться в общении с ней. Я то еще умудрился тихонько отойти в сторону с Артемис и начать точить печенюшки. Наверное, детское тело просит. К слову, когда Ханна заговорила о своей готовке, то Кэтрин, Брюс и Дик рефлекторно скривились, и их руки мимолетно задержались на животах. Это знак того, что нас пронесло. «И почему я не удивлен, что ты среди приглашенных?» — спросил меня Брюс. «И тебе привет. Не знаю, наверное, у меня аура такая, проблемы притягивать и красивых девушек. Хотя у меня появилась одна теория о том, что оба пунктика взаимосвязаны». «Ха-ха, это точно», — улыбнулся Брюс и отпил из бокала. Рене тем временем умудрилась уже заговорить с Кейн, а Харли с Хеленой. Джейд тем временем уже начала беседу с Джейсоном. Один Дик к официанткам приставал. Да уж, не хватило ему поры. Не Артемис же ему давать. Ожидаются еще какие-то гости или мы последние? Нужно было у хозяйки спросить. Хотя, насколько я знаю, должен был быть еще Фальконе-младший, но он улетел на Бора-Бора в компании чудесных блондинок. Везет некоторым. Кто бы говорил, Айзек, ты, между прочим, живешь с Монтойя, а если и Квинзель, завидуй молча. Пытался, но, если честно, то не могу. Улыбнулся вновь он. О, смотрите, опять новости о том видео с интернета. Указала на плазменный экран, где был репортаж местного канала. Исходя из этого, я могу присвистнуть и еще раз удивиться человеческой смекалке и плохой карме Бэтмена. Готэмская организация ЛГБТ решила поддержать обоих звезд ночного Готэма, что оказались своими, и теперь на их флаге будет помимо чуть ли не десятка красочных цветом и готичных, посредине в виде эмблемы Бэтмена. Грейсон от этого даже новый бокал с вином опустошил за раз, да уж, не оценил он всей помощи от местных жителей. Впрочем, я Бэт-семейству дополнительную устрашающую репутацию дал еще, так что у преступников послабее духом будет желание в первую очередь дважды подумать совершать преступление или же быть пойманным и наказанным Бэтменом и его другом. Спустя 10 минут по нашему прибытию нас усадили за стол, и там была весьма интересная ситуация. После нескольких тостов я смог таки немного узнать о прошлом Ханны и Кейн, что их связывает, кроме партнерских отношений. Дело в том, что примерно в то же время, как Кейн лишилась матери и сестры, у Ханны умерла мать, и они обе были в тот год переведены в одну и ту же школу-пансион. Там стали соседками по комнате и быстро сдружились на общем горе. Никаких таких особых отношений у них никогда не было, я понял по поведению Ханны, что другим людям рядом с ней приходилось отыгрывать роль воспитателей, старших братьев или сестер. Поэтому я даже заметил схожесть между Артемис и Ханной в характере, Они обе были теми еще детьми. Их даже одинаково за столом одергивали. Правда, Артемис Джейд, Аханну приостанавливала Кёлин. Иначе была угроза в том, что мы могли вновь потерять связь с реальностью от ее монолога, который трудно прервать. Я даже начал подумывать, что навык нарутотерапия должен по праву перейти ей. Там же я понял, что Рене и Кейт уже знакомы, вернее были знакомы задолго до этого вечера. Так что канонная парочка, похоже, вырисовывается, и даже слово «влечение» по отношению ко мне не меняет дело. Хотя весьма забавная ситуация с отношениями у нас сложилась. Памела Эйсли, ядовитый плющ, 6000, великая искренняя любовь, опека. Харли Квинн, 2700, дружелюбие, заинтересованность, влечение. Рене Монтоя, 2650, дружелюбие, искреннее уважение, влечение. Ханна Майклсон, 1450, заинтересованность, дружелюбие. Да уж, весьма забавно. Но меня вдруг вновь начали посещать мысли по поводу Харли. Затащить ее в свой гарем с официального разрешения Пэм будет уже куда проще. Да и Джокеру она уже не нужна. У него новая пассия. Рене, с ней вот не знаю, не хочу пресекать черту напарников. Я ее реально уважаю, и она мне нравится в первую очередь как человек. Так что я боюсь все испортить своим желанием. У меня были еще планы на этот вечер. Я хотел раскрутить на личную беседу и Кейн, и Бартинелли, и Ханну, но моя карма лишь чуточку лучше, чем у Брюса. Мисс Майклсон, вновь возник дворецкий Ханны, я так и не спросил его имени. Советую вам посмотреть новости Первого национального, там весьма неординарные новости в столице. Ханна стала чуть серьезнее и взяла переключатель, что так любезно на подносе предоставил одноглазый, и переключила на упомянутый канал. Вот уже как полчаса прошло с момента нападения на столицу США целой армии неизвестных чудовищ, передавала журналистка. Они напали внезапно, сломив большую часть сил Национальной гвардии США, но буквально 10 минут назад неожиданно на защиту жителей Вашингтона прибыла армия, состоящая из одних женщин, и отбивает атаку нападавших. Еще неизвестно, кто они, но ясно одно: столица США превратилась в зону боевых действий, и чем это закончится, неясно. И почему мне кажется, что я знаю эту армию женщин? Боюсь, мы должны закончить этот званый ужин. Тяжело вздохнула Ханна. У нас на бирже сейчас кошмар начнется. Нужно контролировать ситуацию. Это верно, кивнул Уэйн. К сожалению, с этим нападением многое может поменяться. Тогда, думаю, нам следует также пойти домой. Красноречиво посмотрел я на Пэм. Думаю, да, дорогой. Да и к тому же время позднее, пора спать девочкам. Да и ты устал, вижу. Таким образом, каждый либо по настоящим, либо по выдуманным причинам свинтил с вечеринки и пошел по своим делам. Я же, несмотря на все уговоры Пэм, решил отправиться с помощью Хирайшина в столицу, чтобы помочь отбить нападение Ариса. Не зря я озаботился рассылкой клонов по стране и установкой меток по самым важным городам США. Ведь скоро вторжение Дарксайда, а это нападение только подтверждает, что оно еще скорее, чем я думал. Глава 54. Айзек Динклейдж. Разрушений в Вашингтоне было не так уж и много, но он опустел. Все же Национальная гвардия и служба спасения сработала на ура. Наверное, сказывается опыт с фриками. В центре города не было никаких живых, кроме тех тварей, что напустил туда Арис и амазонок. Были люди на окраине, но клоны передали, что их все же также эвакуируют. Остатки вооруженных сил, что первыми вступили в бой, уже отходят с ранеными в тыл. Хоть бы наше правительство не додумалось бы шарахнуть чем-то тяжелым по городу, иначе поляжем здесь все. По крайней мере, я уж точно. 450 амазонок и еще полсотни убитыми или ранеными, они сражались с тварями. При этом я еще и смог увидеть бой или его подобие между Дианой и Арисом. Один на один. Я нисколько не принижаю боевые качества принцессы Тимискиры, но все же думаю, ей не победить такими темпами в честном бою бога войны и воинов. Поэтому я вмешаюсь. Хоть я и до сих пор в детском теле, но Хинге еще никто не отменял. Да и я надел одежду ассасина Лиги убийц, для секретности. Не хочу, чтобы правительство узнало, кто именно помог победить целого бога. Но для начала, немного подготовлю площадку. Я разослал вокруг места их боя клонов, и те установили метки Хирайшина. Затем я уже использовал деление, и мы с моим двойником использовали покров из молний, который усиливает и ускоряет нас. Диана, ты... Он было хотел что-то сказать, но тут же осекся, уходя с траектории моего куная. Стоило ему повернуть голову ко мне, Мой двойник тут же переместился по этой метке в правую сторону от Ариса и со всей дури ударил его чадри. Это сбило спесь сына Зевса, и тот полетел в мою сторону. Я же использовал против него целую комбинацию. Катон, великий огненный шар, подпитанную фуаутоном, воздушной пушкой, а в них была еще одна техника Райтон, электроволна. И если первую комбинацию он умудрился как-то рассеять, то электроволна его достала в полную мощность. Видимо, у него слабость к любимой игрушке его отца. Это нам на руку. Эта техника его отправила вновь в полет, но уже в другую сторону, к монументу Линкольна. Там его уже дожидался мой двойник. Я же применил сокрытие в тумане и напустил на площадь вокруг густой туман, и создал десяток клонов, чтобы те заминировали несколько участков поля битвы. Кто вы? Это Диана. Не узнала? Странно, я думал, что этот меч Артемида дарила только мне, и достал из инвентаря подарок ее подруге. А Айзек, ну как, не время болтать, сейчас нужно Ариса приструнить, как бы самоуверенно это ни звучало. Она молча кивнула и уже устремилась к тому месту, откуда со свистом вылетел мой двойник. Видать, бог войны сильно разозлился. Ха-ха-ха, да уж, я помню тебя, мальчишка. Рассмеялся бог войны и вышел из облака пыли, правда в потрепанной броне и даже с кровью. Ты подаешь надежды. Решил помочь амазонкам и своим бывшим сослуживцам. У тебя действительно сердце воина, раз не побоялся меня. Не зря я на тебя обратил внимание, когда ты победил Артемиду. Заткнись, Арис. И тут же мощным ударом ноги впечатала бога обратно в стену. Тем самым спасла меня от необходимости говорить что-то пафосное в данной ситуации. А ведь в голову ничего не шло, кроме того, что Арис меня узнала и в маске. Жаль. Тем временем через пару секунд уже Диана косплеила метательный снаряд в ту же область, откуда выходил мой двойник. Клоны, что уже закончили с минированием, начали внезапно появляться от кунаев и меток на здании и атаковать Ариса. Он, как правило, всех с первого же удара рассеивал, но двое из них смогли его ранить Рейкери и Хиссинганом, отправив в сторону первого участка со взрывчаткой и взрыв-тегами. Кац, я дал команду, и огромный столб огня и пыли поднялся в том месте, где был Арис, но тот почти не пострадал. Пришлось создать еще десяток клонов, пока мой двойник додумался вступить в схватку один на один с богом и уже получал люли от него. Клоны вновь отправились еще сильнее минировать старые участки и еще закладывать другие со светошумовыми тегами. Тут на помощь моему двойнику пришла Диана и связала его руки своим лассо, а клон использовал катон, огненный ураган на тельце Ариса. Раздался яростный рык бога, и уже от силы инерции Диана приземлилась на землю лицом вниз. Дальше, скинув лассо с себя, он устремился к моему двойнику, что стремительно отступал к участку со взрывчаткой. Оказавшись на ней, он ушел херайшином. Арис же взорвался. Я метнул в ту сторону куна и уже к немного пришедшему в себя Арису. Переместился и использовал на нем технику фуиндзюцу. Мгновенный паралич. Но ее хватило, несмотря на ее уровень, на несколько секунд. Дальше он ее смог скинуть. Но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы использовать Райтон. Кирин, что был подпитан скверной погодой над Вашингтоном. Огромный дракон, что только издалека напоминал форму китайского дракона, сотканный из молнии, устремился к Арису. Дальше послышался крик уже с уверенностью на 100% боли. Более того, как только немного стало видно его фигуру, то я понял, что от доспехов мало что осталось, но зато было видно лицо, искаженное ненавистью или злостью. Похоже, сильно я его разозлил. Он понесся на меня, и фигура его скрылась в технике катон, огненное испепеление. Правда, его это не остановило, поэтому из техники он вышел слегка поджаренный, почти без волос и немного горящий, и тут же устремился на меня с мечем. Я схлестнулся с ним в бою на мечах, он теснил меня знатно, но и я в грязь лицом не ударял. Меч был хороший, выдерживал удары бога, хоть я его и чакрой напитывал. Не знаю, сколько длился этот бой, но я стал заметно уставать. Скорость была бешеная, нагрузка также. Кульбиты, что я выписывал, приемы и техники, что применял, меня выматывали. Вмешивался мой двойник и клоны. Это заметно помогало, но все же его опыт и сила бога заметно усложняла нам действия. На одном из приемов я упал на спину, а мой двойник попал под мощную атаку уже горящего зеленым пламенем меча Риса и попросту упал замертво, но не развеивался. Он, наверное, просто сильно ранен. Я хотел провести серию ударов и уйти херайшином оттуда, прихватив клоном. Но Арис оказался в тот момент быстрее, и я уже был насажен на его меч, который устремился мне прямо в сердце. Жизненные силы быстро утекали. Я применил инфуин, чтобы та исцеляла повреждения. Я же ударил мечем не в его корпус, а сбоку пронзив его руки в область локтей и пропустил по ним мощный заряд молний, и он закричал от боли. «Мне же не была страшна моя техника, все-таки моя чакра». Одним махом, не отменяя техники, я пронзил оба его глаза своими двумя пальцами левой руки и тем самым ослепил его, и при этом шиганом, постоянно добавляя ему в башку, надеясь повредить ему мозг. Тут же мой более-менее оклемавшийся двойник встал на колени и новым мечем, что был трофеем уже из Нанди Парбат, пронзил оба его колени и также пропустил стихийную чакру, но уже огонь, заставив того, несмотря на рану, встать на эти самые колени. И еще через одну долгожданную секунду Диана все же появилась позади бога и снесла ему голову одним взмахом меча. Фонтан крови окатил меня с головы до ног. Я даже слегка захлебнулся его кровью, от неожиданной атаки брюнетки. «Кха-кха, красиво сработано, Диана, кха, спасибо. Почему ты помог мне? Это был не твой бой», — со странной интонацией спросила она. «И почему бабы такие дуры? Это же моя родина, как-никак, и мне тут жить. Впрочем, тут у меня, наверное, хватило хорошего настроения от выигрыша боя. Ну не мог же я бросить такую милашку, как ты, одну против какого-то там бога войны? Кха». Дальше я вырвал целый поток крови, но уже своей. Рана не затягивалась от ранения, а чакры у меня почти не осталось, чтобы залечить себя. Я стал падать назад, но чьи-то руки меня подхватили. Я не мог разобрать образ женщины, что меня держала, но она меня поцеловала. Это последнее, что я помню перед тьмой. Боль. Меня пронзала боль. Все клеточки моего тела. Я был, наверное, в бреду. Разные картинки сменяли одну за одной. Здесь были сюжеты как из моей прошлой жизни, так и из этой. Но все они были вперемешку, без порядка. И порой я не понимал, что откуда шло. Но запомнил я четко один момент. Как надо мной лежачим склонились три фигуры смутно знакомых людей. По крайней мере, я имел чувство, будто я их знаю или видел где-то. Это была женщина с милой улыбкой и каштановыми волосами, мужчина лысый и с пронзительно голубыми глазами и мальчик лет 5 или 6. Шевелюра у него явно от матери, а глаза такие же, как у отца. Они о чем-то говорили, но я их не слышал. Провалился вновь в тьму, а дальше поплыли сообщения от системы. «Внимание! Сообщение от системы. Вы подверглись частичной смерти вследствие смерти вашего двойника, что образовался от техники разделения. Последствия смерти вашего двойника отразились на душевном равновесии вашей души. Дебаф от действия артефакта Клариона был отменен. Избыточная масса энергии заклинания была рассеяна в вашей энергетической структуре. Вы получили плюс 40 тысяч к чакре. Вы получили плюс 10% к сродству со стихией смерти. Вы получили плюс 10% к сродству со стихией тьмы. Плюс 300 к отношениям с смертью. Плюс 100 к отношениям с Кларионом. Плюс 100 к отношениям с Люцифером Морнингстаром. Плюс 100 к отношениям с присутствием. Плюс 100 к отношениям с Аидом. Плюс 100 к отношениям со всеми злодеями, что имеют магические силы. Внимание! Вы испробовали на вкус кровь бога войны и воина Фариса. Вы получили плюс 200 к отношениям с Арисом. Плюс 200 к отношениям с Фортуной. Плюс 200 к отношениям с Афродитой. Плюс 55 пунктов к каждой характеристике. Плюс 5% сродства со смертью. Плюс 5% сопротивляемости к любой магии.